Эйди Микаго. Пустая шкатулка и нулевая Мария. Том 4. Объяснение правил игры. Яй-яй-яй, в чем дело? Я Нойтон, всеми любимый симпатичный талисман «Битва за трон». А? Тебя удивляет, что такая выдающаяся персона, как я, здесь? Пожалуй, я разъясню правила «Битва за трон» тебе, бедняги, с памятью цыпленка. Хотя вас, тупиц, легко принять заходящий пример слова «идиот». Я буду с тобой вежлив. В конце концов, я же талисман. Итак, я начинаю. Если вкратце, «Битва за трон» — это игра, где надо обманывать и убивать друг друга. 6 игроков получают каждый свой класс и должны выполнить свои собственные условия победы. Сейчас я покажу все классы и условия победы. Король. Условия победы – смерть принца и революционера. Принц. Условия победы – смерть короля, двойника и революционера. Двойник. Условия победы – смерть принца и революционера. Колдун. Условия победы – собственное выживание. Рыцарь. Условия победы – смерть короля и принца. Революционер. Условия победы – смерть короля, принца и двойника. Игра идет до тех пор, пока условия победы не будут выполнены для всех оставшихся игроков. Иными словами, игра не закончится, если выполнить лишь свои условия. К примеру, если ты король, и принц революционером мертвы, игра не завершится, поскольку жив рыцарь, которому нужна твоя жизнь. А значит, кто-то обязательно начнет убивать. А, как убивать? У каждого игрока есть нож, так что просто начните резать друг друга. А? Ты не способен на такое? Тогда убей себя, кретин. Или ты не сечешь, что все человечество – замечательная раса, умеющая убивать саму себя без всякой цели? Этика? А, ты про эту невразумительную штуку, которая меняется вместе с обстоятельствами. Это она не позволяет тебе убивать? Меня от этого тошнит. Но должен признать, это вполне может быть правдой. Не волнуйся. «Битва за трон» устроена так, что даже хлюпики вроде тебя могут убивать. Мы любезно внедрили систему, которая позволит игрокам убивать друг друга простым нажатием кнопки. А? Я вовсе не сержусь. А сейчас я объясню, какими способностями обладает каждый класс, включая способности убивать других. Способности короля. Убийство. Может выбрать игрока, которого желает уничтожить, и попросить колдуна или рыцаря сделать это. Король не обязан выбирать кого-либо. Подмена. Один раз за игру может избежать покушения, обменявшись ролями с двойником на один день. Если в этот день происходит покушение, вместо короля погибает двойник. Способности принца. Восхождение на трон. Получает право использовать убийство после гибели короля и двойника. Невосприимчивость к магии. Не может быть убит колдовством. Способности двойника. Наследование. Получает право использовать убийство, если король погибает или производится подмена. Способности колдуна. Колдовство. Может принять решение, умертвить ли персонажа, выбранного для убийства. Жертва сгорает заживо. Способности рыцаря. Смертельный удар. Может принять решение, умертвить ли персонажа, выбранного для убийства. Способность активна, только если колдун мертв. Жертва умирает вследствие отсечения головы. Способности революционера – покушение. Убивает выбранного персонажа. Революционер не обязан выбирать кого-либо. Жертва умирает вследствие удушения. В целом, чем сильнее способности, тем выше риск. Так что ни один класс нельзя назвать самым выгодным. Теперь я покажу расписание. Оно невероятно важно. 12. Блок А. Перерыв, отдых в своей комнате. С 12 до 14. Блок Б. Сбор в большой комнате. С 14 до 18. Блок С. Выбор партнера по тайной встрече до 14.30. 30-минутное пребывание в комнате выбранного игрока. Король может выбрать цель для убийства. Колдун может применить колдовство. Рыцарь может применить смертельный удар. Игрок, ставший жертвой колдовства или смертельного удара, погибает в 17.55. С 18 до 20. Блок Д. Сбор в большой комнате. С 20 до 22 блок Е. Ужин в своей комнате. При отсутствии еды – смерть путем превращения в мумию. Революционер может применить покушение. Игрок, ставший жертвой покушения, погибает немедленно. С 22, блок F, перерыв, сон. С помощью этого расписания ты можешь планировать свои действия. Ах да, я еще кое-что должен сказать. На самом деле, битва за трон играется всеми игроками по очереди. Когда ты игрок, все остальные просто NPC. И не умирают на самом деле, когда ты их убиваешь. Разве не круто? Убивай сколько захочешь, наслаждайся игрой. Что? Все равно не можешь наслаждаться игрой, хотя все остальные просто NPC? Да ты просто куча говна, которая живет скучной жизнью. А тебе даже заметки в Яхуньёвс не будет, когда ты помрешь. Поддайся страсти. Получай удовольствие от каждого мгновения этого цирка. Это отлично подойдет такому, как ты, кого я от свиньи-то не отличить. Шутка. Что, удивил я тебя? Нойтан – обожаемый всеми талисман. Я никогда бы не стал думать так. Ну что ж, добро пожаловать в битву за трон.